Узнав название неизвестного минерала, я почувствовал золотую лихорадку. Это произошло неожиданно и незаметно, бессознательно. Когда читал описание старателей, поймавших эту болезнь, то считал ее не более чем аллегорией или художественным преувеличением для придания веса событию. Вот только заразившись ей, понял, что чувствовали в старину люди. Очнулся я только в темноте, когда едва не потерял сознание от усталости. Просто повезло, что на меня никто не напал, пока я своим горящим взором пронзал водную толщу, не отвлекаясь больше ни на что. За день я набрал грамм 80 золота. Крошечные самородки и песчинки сейчас лежали в небольшом глиняном пузырьке с деревянной пробкой в инвентаре. В этом мире золото пользовалось чуть меньшим спросом, чем на моей родине, но все равно пользовалось. Его использовали для изготовления украшений, ритуального оружия и доспехов, посуды в домах высшей аристократии и для много другого. Но из-за того, что здесь основной и единственной валютой были марки возвышения, настоящим золотым тельцом, этот благородный металл не стал. Даже в нашем глухом поселении имелось небольшое его количество. Отправляясь в поход, я забрал с собой золотые побрякушки, которые ранее артефакторика не посчитала годными для амулетов, чтобы изготовить из них оправу для амулетов, когда отыщу нужные камни. Итрин же мне сказал, что с ними золотые украшения сработают. Надеюсь, не обманул и сам не ошибается. Что же до наличия золота в поселке, то это нормально с учетом вышеперечисленного. Это на земле подобное было невозможно. Максимум серебро могло ходить в небогатых деревнях в качестве украшений, а ведь мог их и не тащить с собой, но кто ж знал, что смогу самостоятельно отыскать даже больше, чем было металла в украшениях. Успокаивает только то, что для меня добыть местную валюту совсем легко и потому могу себе позволить иногда потратить на ерунду вроде этих украшений. Только на третий день поисков в ручье мне улыбнулась удача. Во время очередного сканирования вдруг заметил знакомый блеск минерала в воде. К этому моменту я уже изучил и отсеял все, что только было здесь, от гранита до золота. И вот первая поклевка за более чем 4 часа поисков. Я слил всю энергию до последней капельки, пока не нашел цель. Ей оказался неровный полупрозрачный и мутный камешек размером с фалангу мизинца 10-летнего ребенка. Цвет желтовато-зеленоватый, форма прямоугольная с неровными краями. Мне он напомнил кусочек застывшей эпоксидки, который кто-то взялся полировать, но в конце бросил, не доведя до конца. Кусочки шпата и слюды, которые я находил ранее, были чем-то похожи на этот минерал. И этот невзрачный камешек оказался тем, что я искал. Возвышение посчитало его пригодным для изготовления амулетов и обозвало желтым сипцитом. А ведь у кладовщика вряд ли мог найтись такой камень, пронеслось в моей голове. Я убил на его поиск 3 дня, целых 3 суток на один мелкий оскалипок. Интересно, а сколько такой будет стоить? Остаток дня я продолжил искать сипциты. Увы, но не преуспел в этом. В свою берлогу пришлось возвращаться всего с одним. На следующий день я отправился не на карьерный промысел, а на охоту. Требовались марки для создания нового амулета на основе найденного камня. Плюс, нужно было поднять артефакторику и псиковку до капа, а вместе с ними и талант, что станет донором амулету. Для этой цели я выбрал защиту. Однажды мне уже помог слабый амулет. Сильный же точно вытащит из огромной задницы, если не повезет попасть в нее. С охотой ситуация оказалась в разы лучше, чем с поиском амулетных камней. Еще до полудня я набил почти 5000 марок только чистыми кристалликами. И на 1,5, никак не меньше, будет с мусорных жетонов и марок усиления. Окружающий лес оказался удивительно богатым на мелких птиц, зверьков и крупных насекомых. Было очень много лягушек и тритонов. Жаль только, что новых навыков я не получил. Лишь мусорные и парочку тех, что уже имел. Сильный удар ногами и легкий скелет. К вечеру в хранилище набралось достаточно марок, чтобы можно было возвращаться в пещеру и приступать к чудодейству. Купленное золото пригодилось. С его помощью я изготовил оправу к камню, который стал амулетом, дающим защиту плюс 10. Прямо даже запахло какой-то РПГ-игрушкой. Был бы повпечатлительней, смог бы заработать что-то вроде разрыва шаблона или слишком загрузиться данным моментом. А так лишь порадовался, что все у меня получилось. Продел бечевку в проушину оправы и повесил на шею еще один амулет. Благодаря охоте я еще и свежим мясом побаловал себя. Хоть и пришлось повозиться с бездымным костерком. Мясо я запек в глине в углях, чтобы уж слишком не сообщать о себе запахом жарящегося мяса. Обидно, что система возвышения обделила меня способностью автоматически открывать таланты. Сколько бы я уже мог их получить буквально на ровном месте, от кулинара до землекопа с древолазом. Марок хватило на все, и даже на активацию жетона ночного зрения с поднятием навыка до пятой ступени. К счастью, он оказался пассивным и включался сам при наступлении темноты вокруг меня. Этой ночью, когда пару раз просыпался от лесных шорохов, даже перепутал полночь с наступающим рассветом, так вдруг вокруг посветлело. Глава 21. Ночью я проснулся от звона колокольчиков сигнализации и хруста жердей, которыми я заложил проход в пещеру. Мгновенно схватился за арбалет и направил тот в сторону прохода. А там сквозь щели между жердями кто-то возился, постоянно перекрывая лунный свет и бросая тень на пол моего убежища. Убедившись, что прямо сейчас противник не собирается врываться ко мне внутрь, я тихо поднялся, стараясь не хрустеть подстилкой, и медленно двинулся к проходу, держа перед собой оружие. Мимикрия мимикрией, но кто знает, кто там. Вдруг вернулся бывший хозяин логова, про чьи возможности я не в курсе. Оказавшись рядом, я на несколько секунд замер, переводя дыхание, потом чуть-чуть высунулся из-за угла, чтобы оценить ситуацию, и немедленно столкнулся своим взглядом с красными, как тусклые лампочки, глазами неизвестного существа. Чужой взор оказался гипнотическим. Я вдруг ощутил, как подкашиваются ноги, а руки опускают арбалет. Мой ментальный щит оказался слабым против неизвестного существа. Щелк. В последний момент я успел найти в себе силы и спустить тетиву. Невероятным чудом стрела проскочила между двух кривых жердей и вошла в ногу твари, в стопу. И по ушам стегануло болезненным воем на уровне ультразвука или даже им самым. Вместе с этим пропало внушение. «Твою мать», — вслух сказал я, когда пропало наваждение. Самочувствие было паршивым, словно я на минуту с головой погрузился в ледяную воду и только что выбрался на берег. Меня трясло, ноги подкашивались, сердце колотилось, как сумасшедшие, а легкие то и дело сводило спазмами. Арбалет выпал из моих рук на хвойную подстилку. Поднять его не было никаких сил. Неприятные симптомы прошли примерно через минуту. Все это время в паре метрах от меня бесновалось существо, чья нога оказалась пробита насквозь арбалетной стрелой. Зная, чего от твари ожидать, я не стал с ней встречаться больше взглядом. Подцепив арбалет, отступил в дальний угол и там быстро перезарядил оружие. Попутно посетовал, что не умею создавать зачарованное оружие. Сейчас бы мне пригодилась стрела с чем-то ядовитым, замораживающим и тому подобным. Еще четверть часа неизвестный хищник метался перед стенкой из жердей, пытаясь пробиться ко мне. Будучи ученым, я больше не выглядывал, а контролировал ситуацию сбоку. Стоило только показаться пальцем в щелях между жердями, как я стрелял. После второго выпущенного зазря болта, я отложил заряженный арбалет в сторону и взялся за копье. Вот тут дело пошло лучше. Настолько хорошо, что смог отсечь один из пальцев. Кстати, выглядели они достаточно жутко и напоминали человеческие, только с распухшими суставами, грубой потрескавшейся кожей и кривыми острыми когтями. Примерно такие рисуют древним вампирам в ужастиках. От этой раны тварь издала настолько лютый визг, что я бросил копье и зажал уши руками, чтобы хоть как-то прикрыться от страшной боли, разрывающей барабанные перепонки и ввинчивающейся в мозг. К счастью, вопило существо всего несколько секунд, а потом убралось, оставив на память о себе часть пальца и сломанный болт, измазанный в черной вонючей крови. Запах от нее шел такой же, как от падали. Не хватало еще, чтобы это оказалось какое-нибудь умертвие или, в самом деле, вампир, сквозь зубы процедил я. Чем же мне его ухлопать? Из-за бессонной ночи я вышел на промысел ближе к полудню, так как только с наступлением рассвета успокоился и смог заснуть. А пока же солнце не засияло в полную силу, сидел с копьем и вслушивался, не вернется ли ночной кошмарный гость. В противовес паршивой ночи день выдался крайне удачным. Я отыскал целых 2 сетцита и грамм 50 золота в виде мелких самородков размером и формой схожей со сплющенную горошину. Будь у меня в достатке марок, то создал бы еще один амулет, и им стал бы ментальный щит, а то слишком мне не понравилось чувство беспомощности под взглядом ночного упыря. На ночь я забаррикадировался максимально плотно, укрепил жердевый каркас, добавил витков проволоки, вбил в распор несколько жердей, чтобы усложнить попытку подкопаться, еще поставил 2 рогатки в проход, связав их вместе и протянув веревку в логово, чтобы их не вытащили наружу. Перед лазом прокопал широкую канавку, На ее дне установил острые шипы с гвоздями и присыпал сначала сухой листвой, а сверху немного землей. Сразу заснуть не получилось. Только-только тело начинало сковывать дремота, как снаружи раздавался какой-нибудь звук, от которого я мгновенно подрывался. Еще вчера все эти шорохи, стук веток от ветра, перекличка ночных птах совершенно не мешали мне засыпать. Но стоило познакомиться с красноглазым упырем, как где-то под сердцем поселился страх. Показалось, что только-только задремал, как сработала сигнализация. Глаза открыл мгновенно, будто не спал ни минуты. Секунду вслушивался в затихающий перезвон, а затем активировал мимикрию с тихим шагом. Только после этого взял заряженный арбалет и медленно поднялся на ноги. Тот, кто задел сторожек, никак себя никак не показывал. Я даже успел подумать, что это был какой-то случайный зверек. Но тут вдруг колокольчики вновь резко зазвенели и мгновенно смолкли, оборванные чьей-то рукой. «Вот же сука!» – зло подумал я. Разобравшись с сигнализацией, неизвестный гость шагнул вперед и раздался знакомый по прошлой ночи ультразвуковой визг. Он вновь ударил по сознанию с такой силой, что я выронил оружие и схватился за голову, но все равно не смог сдержать довольную улыбку. Кажется, красноглазый гость познакомился с моими противопехотками. После этого тварь убралась, оставив меня в покое. Встряску я получил такую, что не смог заснуть до утра. Опять спал до полудня, чтобы восстановить силы. А после вместо поисков камней и золота занимался ловушками вокруг пещеры. Из-за отсутствия навыков и подходящего материала пришлось на полную задействовать свою фантазию и память. Как-то в интернете просмотрел фильм про американских туннельных крыс. Фильм был жестким, без всякого хэппи-энда и положительных героев. Каждая сторона убивала своих врагов с откровенной жестокостью. В конце было показано, как двое непримиримых врагов, американский морпех и вьетнамская партизанка, оказались в одной из подземных пещер схронов, где их завалило взрывами бомб после ковровой бомбардировки. В последние минуты режиссеры показали, как парочка объединилась в желании спасти свои жизни, но в этом фильме показали самые распространенные партизанские ловушки. Мне подходили только две: растяжка, сдерживающая палку или ветку с шипами либо гвоздями, и ямка в ямке с парой дощечек с вбитыми гвоздями. При попадании ноги в такую ловушку гвозди раздирали конечность в клочья, а плашки перекашивались, усугубляя страдания и не давая просто так высвободить ногу из ловушки. Провозился с этим весь световой день, делал только маленькие, так как с большими слишком много возни, да и маскировать волчьи ямы на порядок сложнее, чем ямку размером с картофельную лунку глубиной в два штыка лопаты. Под конец чуть сам не влетел в парочку. Амулет может и спас бы, а может и нет. Спать не собирался, приготовившись встретить незваного гостя. Тварь пришла сразу после полуночи. Я это ощутил неким чувством и по внезапно наступившей тишине. Резко смолкли ночные птицы, перестали заниматься своими делами зверьки, стихли даже насекомые. Пульс участил свой бег, а по коже забегали ледяные мурашки. «Ну, давай, давай», — мысленно поторопил я врага, до сих пор так и оставшегося для меня неизвестным. Тот или не мог слышать мысли, или плевать хотел на мои понукания. Еще час ждал своего часа, вынюхивая окрестности или слушая меня. Все началось так же, как вчера, с разрыва моей сигнализации. А вот окончание пошло далеко не так. Стоило твари оборвать бечевку с колокольчиками, как освободилась короткая жердь с привязанными острыми колышками. Закрепил я ее на потолке прохода, постаравшись сделать так, чтобы она выглядела уместно среди каркаса жердей. Еще пришлось побродить по лесу в поисках самой гибкой ветки, способной согнуться практически в колесо и распрямиться с силой стальной пружины. И вновь сводящий с ума истошный визг, от которого мутилось зрение, сводило кишки в животе и слабели конечности. Но это был приятный шум, так как означал, что существо сполна распробовало мою заготовку, созданную конкретно под него. Через пару секунд визг сменился неприятным клокотанием с чавканьем и хрустом древесины. «Уйдет», — мелькнула в моей голове мысль. После первой ловушки я ждал, что раненая тварь влетит в одну из ловчих ям, потеряв осторожность и снизив внимательность в связи с ранением. Так оно и случилось. Прошло не больше минуты, как раздался очередной визг в паре десятков метров от логова. Меня дернуло к проходу желание добить тварь, пока та скована капканом. Смог сдержаться, проявив осторожность и предположив, что ночью даже тяжелораненая гадина будет опасна, если вспомнить ее гипнотический взгляд. До рассвета просидел, как на иголках. С первыми лучами солнца осторожно разобрал преграду и выглянул наружу. Поблизости не увидел никого. Было тихо, даже слишком тихо, подумал я, обратив внимание на отсутствие трелей птиц, всегда встречавших меня поутру. Вместе с тишиной утро подарило тошнотворный запах. Пример было сложно подобрать. Какая-то смесь уксуса, разложения и химии, ацетона или скипидара. Вооружившись заостренным колом, заменившим мне копье, я рывком выскочил наружу и закружился, осматриваясь по сторонам. Быстро нашел взглядом ловчую яму, куда угодила ночная тварь. Освобождаясь от капкана, она не жалела ни его, ни себя. Ямка была разворочена кольями, которые я в ней прочно закрепил, уперев в стенки. Сами острые колышки валялись поблизости от нее. Их покрывала черная свернувшаяся кровь. Именно от нее шел тошнотворный запах, распугавший окрестных печуг. Также кровью была залита земля рядом с капканом. «Сука, прямо чужой какой-то», — тихо сказал я, когда увидел пожухшие от попавших на них капель черной крови травинки и листочки кустиков. Их будто кислотой полили. Спустя 10 минут я подвел первый итог. Тварь оказалась серьезно ранена. Если она не обладает приличной регенерацией, то восстанавливаться будет не один день. И из этого вытекают два решения. Первое, я сворачиваюсь и ухожу назад в поселок скорым ходом. Форы от раны мне хватит, чтобы оторваться от твари и успеть оказаться под защитой чистокола прежде, чем та меня нагонит. И второе, мне стоит пройти по кровавым следам до лежбища существа и там его прикончить. Это не только даст мне возможность продолжить заниматься поиском камней и золота, но и даст хороший куш в виде марок и талантов. ХМ, в теории даст, так как я не представляю, что можно получить от неизвестной твари. Теоретически, мне отсыплется очень много. Вполне возможно, что это машина или животное-киборг. На эту мысль наталкивает скипидарный запах крови, в смысле химический. Да и разложение вполне может быть последствием сбоя в работе симбиоза живой плоти и имплантов. А за существ красной ветви система возвышения щедро награждает. Черт, и хочется, и колется, и мама не велит, пробормотал я под нос, не зная, что предпринять. В итоге после быстрого завтрака я решился все-таки поставить точку в нашей борьбе с тварью. Перед тем, как отправиться по следу, срубил несколько ровных тонких жердей и сделал из них полдюжины метательных копий, и два больших в полтора моих роста, к заточенным концам которых я прикрутил короткие палочки на манер креста. Получилось нечто отдаленно похожее на рогатины, с которыми некогда мои предки ходили на медведя. На остриях я дополнительно сделал ножом зарубки, чуть-чуть спустив стружку. Это, опять же, по моему мнению, должно не дать твари быстро вырвать копья из тела. Хотя, не факт, что та обратит внимание на подобные вещи. Судя по тому, как она выдергивала ногу из вьетнамского капкана, ей совсем не жаль себя. Вот только если так думать, то мне тогда проще всего сидеть в поселке и охотиться на крыс с ящерицами, а не выбираться далеко за пределы чистокола. Идти по следу было легко. Крови с ночного гостя налилось порядком. Черная, как деготь или битум, жидкость отлично виднелась на лесной растительности. А еще был резкий запах, по которому я шел ничуть не хуже, чем собака. Спустя полтора часа я оказался рядом с небольшим, но глубоким оврагом с сухим дном. Место наводило на нехорошие мысли. Оно было похоже на логово какого-то потустороннего монстра из земных фильмов. Или территорию злой ведьмы. Все деревья вокруг оврага давно погибли. Часть ветвей и почти вся кора с них отвалилась. В стволах зияли дупла и трещины, образовавшиеся из-за гниения древесины. Трава, если и росла в этом месте, то это было много-много лет назад. Сейчас на голой земле не было даже прошлогодней былинки. Сама земля выглядела тоже далеко не хорошо. Какая-то серая, покрытая трещинами, какие возникают на дне высохших луж и мелких водоемов. В одном из склонов оврага зиял провал входа, ведущего куда-то вглубь. Вот же сука, выругался я в очередной раз, гадство. Пришлось немного задержаться, чтобы приготовить себе факелы. Их я взял из расчета на то, что огонь станет дополнительным оружием. Может, это кибернежить какая-то, боящаяся огня. Один поджег и взял в левую руку, еще два сунул между телом и рюкзаком под лямки последнего. Так они почти не мешали, а достать их не составляло никакой сложности. Плохо только то, что они пачкали одежду густым и липким горючим маслом. Перед тем, как войти, обмотал лицо тряпкой, между слоями которой насыпал травы, чтобы перебить струящееся из оврага зловоние. Высота прохода оказалась достаточной, чтобы я вошел в него почти в полный рост, лишь слегка пригнулся и опустил голову. В левой руке трещал искрами факел, в правой сжимал копье за середину древка. Уже через несколько шагов похвалил себя за идею с факелами. Отчего-то в логове твари мое ночное зрение работало из рук вон плохо. Может, тут все пропитано ее аурой, а мой талант слишком низок, чтобы справиться с ней? Твою ж мать, сука, у тебя тут протечка канализации, что ли? Выдал я, пройдя десяток метров под землей. Запах здесь был просто ужасающий. Даже с травяной повязкой у меня перехватывало дыхание и хотелось проблеваться. Проход извивался вправо-влево. Порой сужался так, что мне приходилось вставать чуть боком и перехватывать факел с копьем одной рукой. А иногда расширялся до того, что казался просторной пещерой. Это место совсем не походило на обычную берлогу. Встреча с тварью состоялась неожиданно. Оказавшись в большом гроте, я принял его по сложившейся привычке за расширившийся ход, и только когда уперся в стенку, понял, что дошел, а спустя пару секунд увидел в неверном свете факела того, кто мне не давал две ночи покоя. Для твари мое появление тоже оказалось сюрпризом. До моего прихода она спала, и сейчас медленно поднималась на ноги, щурясь от света факела. Хе, громко выдохнув, я качнулся вперед и толкнул вперед копье, вкладывая в удар все силы. Заточенное острие жерди вошло вниз живота твари примерно на ладонь. Миг спустя то оглушительно заорало. Звук ударил по сознанию не хуже нокдауна. Восприятие мира поплыло, стало расплываться. Рука выпустила копье, поддавшись рывкам, совершаемым противником, пытавшимся избавиться от засевшей в теле деревяшки. Каким-то чудом я смог удержать сознание на границе между существованием и мраком забытья. Мало того, даже успел среагировать на рывок твари, вырвавший из себя копье и бросившийся мне навстречу. Я успел чуть-чуть опередить, ткнув прямо в оскаленную пучеглазую харю факелом. Та вновь заорала, и я вместе с ней. А-а-а, сука конченая. Она пробила мне левое предплечье длинным и острым когтем сантиметров на 10 выше запястья. Рану словно кислотой прижгло. При выходе коготь еще больше разворотил ее, но и твари досталось порядком. Горящее масло обожгло ей глаза, лишив зрения. Навсегда или ненадолго я не знал, и проверять не собирался. Отскочив назад, достал из хранилища первый дротик и метнул тот, целясь в голову. Заточенная палка вонзилась в щеку, разворотила ту и тут же выпала из раны. Но через пару секунд во врага летел второй дротик, а за ним третий. Мне удалось насквозь пробить шею, из которой полилась черная и вонючая кровь, и выбить левый глаз. Жаль только, что последняя рана никак не сказалась на самочувствии существа. Чертовы моргалы еще раньше пострадали от огня. Факел я уронил в момент ранения. На мое счастье, он не потух при падении, но и света стал давать на земле в два раза меньше. Пользуясь паузой в схватке, пока тварь приходила в себя после копейных ударов, я достал второй факел и... Твою мать, как поджигать? Хрипло выругался я. Мой голос стал спусковым крючком для врага. Отпустив дротик, торчавший в ее шее, она бросилась на звук голоса. Я увернулся от рывка, пропустив тварь почти в притирку с собой и успев наградить чувствительным ударом по затылку факелом. После этого рванул к факелу на земле, чтобы поджечь следующий. Только успел подпалить его, как почувствовал, как на меня вот-вот набросится со спины враг. Пришлось совершить кульбит, упав на землю и перевернуться через плечо. От этого маневра потревожил раненую руку. Боль в ней полыхнула, как вспышка бенгальского огня, затопив сознание. Но она же и не дала мне обеспамятить. Вслепую отмахнувшись факелом, я повернулся лицом к существу. Успел вовремя, та вновь на меня летела, выставив вперед когтистые лапы и разъявив пасть. В этот раз уйти в сухую у меня не вышло. Изогнувшись после удара факелом, тварюга смогла невероятным взмахом лапы задеть меня по правому бедру. И вновь я заорал, не имея сил тихо пережить очередную вспышку страшной боли. А-а-а! При попытке наступить на раненую конечность, та подломилась, отчего я неуклюже повалился на землю. Называется, поохотился, сука. Пронеслась в голове страшная мысль. На миг мне показалось, что моя песенка спета. Но тут взгляд упал на рогатину, которую тварь вырвала из себя и бросила на пол пещеры. Выпустив факел, я подхватил копье правой рукой и поднял боевой конец, направив тот в грудь существу. А оно как раз опять решило совершить рывок в мою сторону. Мне сильно повезло, что из-за слепоты и тяжелых ран действовала тварь еще не столь прытко, чтобы разобраться со мной одним ударом. А еще она не видела опасности. Острие вошло в тело очень хорошо, с противным и одновременно приятным для моих ушей влажным хрустом. Собрав все силы, я сделал несколько шагов вперед, прижал тварь спиной к стене пещеры и опустил пятку оружия вниз, уперев в землю. Тварь попыталась вновь заорать, но вместо вопля из ее рта выплеснулась темная густая жидкость. Пару секунд я смотрел, как она пыталась вырваться, суча лапами и лупя когтями по древку. Потом осознал факт того, с какой пугающей скоростью летят щепки от копья, и полез в инвентарь за арбалетом. Стрелять одной рукой, удерживая на раненой конечности ложе оружия, было жутко неудобно и болезненно. Будь расстояние до цели хотя бы на пару метров больше, мог бы и промахнуться. Стрела по самое оперение вошла тварюге под глаз, ранее выбитый дротиком. От удара ее голова резко мотнулась назад и с громким звуком приложилась затылком о твердую стенку пещеры. Казалось, что все это победа. Но секунды шли, а сообщения о победе не было. А когда вроде бы труп зашевелился с пробитым черепом, я выматерился и взялся перезаряжать одной рукой арбалет. Вторую, а затем третью стрелу я выпустил в грудь в область сердца. Вернее, в то место, где оно должно быть у обычных живых существ. Эти раны вновь не убили тварь, зато серьезно ослабили. Она больше не билась и не размахивала лапами. Просто висела на копье, иногда вздрагивала всем телом или какой-нибудь конечностью. И только после того, как я вооружился топориком и несколькими ударами отсек обезображенную голову, перед глазами выскочило долгожданное сообщение. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви низшей кикмарине. Вы получаете 12 великих марок общего развития, 23 больших марки общего развития, 108 крошечных марок общего развития, 4 средних марки усиления навыка урное и ночное выдение, 5 средних марок усиления навыка ядовитый коготь, 2 средних марки усиления навыка поглощения жизни, 6 средних марок усиления навыка отравляющая демоническая кровь, 1 жетон с навыком аурное и ночное видение, 1 жетон с навыком ядовитый коготь, 1 жетон с навыком нечистое поглощение жизни, 1 жетон с навыком отравляющая демоническая кровь. Глава 22. Победа стоила мне очень дорого. Нанесенные мне раны ни в какую не желали зарастать. Вместо этого они стремительно темнели, заполнялись гноем и отекали. Предплечье буквально на глазах стало толще бицепса. Вместе с ним принялась раздуваться ладонь. Бедро мне эта тварь располосовала до кости и почти на 20 сантиметров в длину. Только чудом коготь не зацепил артерию. Но, скорее всего, тут поработало не чудо, а мой защитный амулет. То-то в нем сейчас нет ни капли энергии. После победы адреналин схлынул и пришла усталость с усилившейся болью. Полученные трофеи совсем не радовали. Может так случиться, что мне не придется ими воспользоваться. Сдохну прямо в этой же пещере рядом с обезглавленной тушкой кикмарины. Из-за своего состояния я даже никак не среагировал на новость, что прикончил создание, которое по легендам пришло в этот мир из вселенной демонов. Лекарственные мази и зелья, взятые в поселке, никак не спасали положение. Если бы не регенерация, то я бы уже был мертв. Какое-то время помогал амулет с регенерацией, но когда он истощил энергию, мне стало резко худо. И по правде сказать, про него я даже не вспомнил, когда корчился в темной пещере, умирая от ран. Демонический яд действовал быстро и неотвратимо, попутно заставляя мучиться от боли и туманил сознание. Регенерация. Я несколько раз повторил название одного из своих талантов. Отчего-то он засел в сознании. Будто повторяя это слово раз за разом, я смогу усилить действие навыка. А потом помутневшее сознание вдруг осознало то, что подсказывало подсознание. Сука, артефакторик, амулет на регенерацию. Предложение я пробормотал с трудом, едва шевеля непослушным и словно бы распухшим языком. Он млино пуст. Тут же пришла идея сначала наполнить его энергией из марок, но банально не смог достать его из-под одежды. Тогда подумал, что можно создать новый. Вот только при попытке достать из хранилища ситциты, я их рассыпал. Крошечные кристаллики слились с грязью так, что не найдешь. Сука! Прохрипел я с трудом от приступа злости на свою неловкость. Несколько минут поисков дали мне всего лишь один камешек. Прочие навсегда затерялись в грязи подземного логова ночной твари. Из всего необходимого для создания амулета у меня остался только один кристалл, несколько крошечных самородков и щепоть и 5 золотого песка. Одного микроскопического камня было мало, я прямо знал это неким шестым чувством. Но что делать, других-то вариантов нет. Или надеяться, что регенерация вкупе с регенерирующим слабым амулетом поможет справиться с ранами, дав мне фору, чтобы зарядить опустевший амулет, или махнуть рукой, накрыться простыней и ползти в сторону кладбища, или есть. Пришла вдруг в голову мысль, когда я с ненавистью посмотрел на труп демона, вдруг подумал, что из-за своей редкости и опасности тварь может стать источником редких ингредиентов, что там обычно по классике используется в качестве амулетной основы, когти, зубы и кости, вот сейчас и проверим, только надо действовать быстро, а то чувствую, что тело мое становится все слабее и слабее, а зрение туманится, недалек тот час, когда я не смогу и пальцем пошевелить, а затем потеряю сознание, кое-как дошел до трупа, достал нож и, действуя одной рукой, с большим трудом выбил клыки и передние зубы у мертвого демона. Действовал аккуратно, страшась потерять и этот шанс на спасение. Все зубы выкладывал на кусок чистого холста, который мне заменял полотенце. Не знаю, как их не потерял, а то уж очень слабыми были пальцы. «Давай-ка теперь заценим вас», – пробормотал я, когда сжал кусалки врага в ладони для проверки. Перед этим оттер их от ядовитой крови как смог. Не хватало еще дополнительно отравиться, и так уже на ладан дышу. По очереди проверив трофей, я выбросил обычные зубы, оставив только клыки. Система возвышения только их определила качественными заготовками для амулетов. Мало того, они оказались даже лучше камней, что добываю в ручье. К этому моменту я чувствовал себя совсем уже паршиво. Раны почти перестали болеть, только что-то дергало внутри них, но практически безболезненно. Ни раненой рукой, ни ногой не мог пошевелить. Онемение от них расползлось на половину туловища. Нужно было срочно ускоряться и браться за создание амулетов. Или я достал все золотые самородки, зажал их в ладони вместе с двумя клыками и сосредоточился на навыке. Перед этим поднял на единицу нужный талант, доведя его до десятки, чтобы в итоге получить волшебную побрякушку максимально возможного ранга на моей ступени возвышения. Неприятных ощущений и слабости в процессе псиковки не было, или я их просто не почувствовал на общем фоне предсмертного состояния. Вероятно, организм бросил все свои силы на спасение, то есть на создание целительного амулета. На миг даже подумал, что не смог, ничего у меня не вышло, раз ход процесса создания не ощутил, как в предыдущие разы. Но когда разжал пальцы, то увидел на ладони крошечный золотистый стручок. Именно на него походил мой новый амулет. Он получился в длину около 4 см и где-то 4-5 мм толщиной. На нем было 3 выпуклости и 2 узких перешейка между ними. Потому и стручок. Не знаю от чего, но самочувствие слегка улучшилось. Не то организм вышел на пик своего состояния в попытке удержать сознание, не то начал действовать амулет. Появившихся сил хватило на то, чтобы запихнуть амулет прямо в рану на бедре. Было совсем не больно, когда я пальцами раскрывал рот и пихал в него золотой стручок. Кажется, сумел затолкать до самой кости. Чуть переведя дух, я достал весь золотой песок и последнюю пару клыков. С ними я поступил точно так же. Вновь получил амулет такой же формы. Его я рассмотрел уже подробнее, ощущая, как жизнь по капле возвращается ко мне назад. Характеристики приятно удивили. Благодаря клыкам демона волшебная вещь получила способность к самостоятельному впитыванию амбры. То есть мне не придется тратить марки для того, чтобы заполнить амулет энергией. Это удивительная и радостная новость. Если второй амулет такой же, то я обзавелся отличным фундаментом для выживания. 30 единиц регенерации сравнимо с 30-й ступенью возвышения. Да меня теперь убить будет совсем непросто, даже если насквозь проткнуть копьем. А еще есть амулет на плюс 9, который нужно просто зарядить. Через час я увидел результат действия амулетов. Гной из ран прекратил течь, опухоли частично спали, пугающая краснота заметно уменьшилась. Вот только боль вернулась, но сейчас она меня не пугала. Ко всему прочему пришло чувство сильного голода. Видимо, для тела требовалась не только энергия амулетов и таланта, но и внешний приток полезных веществ, этих кирпичиков, из которых организм восстанавливал порушенное. К счастью, в хранилище у меня было полно уже готовой еды, которая могла храниться долго. В основном это было вяленое мясо и сухари, которые следовало размачивать водой перед употреблением. Примерно через 4 часа после начала боя с тварью я покинул ее логово. Обратно шел шатаясь, припадая на больную ногу и опираясь одной рукой на палку с рогаткой, сделав из нее непрезентабельный костыль. Столкнись я с каким-нибудь хищником, той же росомахой или мелкими падальщиками, сожравшими ее труп, здесь бы и нашел свой конец. Но что-то хранило меня. Думаю, вонь от крови демона и ее логово, пропитавшая меня от ног до головы, заставляла зверей удирать прочь еще до того, как меня видели. Только от одного запаха бежали, отлично представляя, от кого так может смердеть. Еле дошел до своего временного пристанища. Случилось это перед началом сумерек. Не доходя несколько сотен метров до пещерки, я полностью разделся, бросил под выворотень все вещи, пропитавшиеся моей демонической кровью и вонявшие хуже, чем засор в канализационном стояке, кое-как отмылся в ручье и натянул на себя чистую одежду из запасов. Завтра или чуть позже попробую отстирать старую, хотя что-то подсказывает, что вряд ли это получится. В свою пещеру заползал из последних сил и на чистых морально-волевых. Раны за время пути растряслись и принялись обильно кровоточить, замарав новые вещи. Завалив проход, я рухнул на лежанку и мгновенно отрубился. Проснулся в темноте, долго не мог понять, где я, сколько сейчас времени и почему так гадко. Понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить недавние события, ставшие причиной столь мерзкого самочувствия. А вот с определением времени получилось не так просто, но вскоре и тут справился. Выходило так, что я проспал больше суток и сейчас уже поздний-поздний вечер, почти ночь. Голод был такой, что у меня от первой мысли о еде сильно засосало под ложечкой в животе и началось обильное слюноотделение во рту. Никогда такого ранее не испытывал. А тут как у собаки слюна течет. Потом задрожали руки. Быстро достав полоску соленого и перченого козьего мяса, я целиком затолкал ее в рот, сделал несколько жевательных движений и проглотил. За первым куском последовал второй. После него прервался и взялся за флягу. Воды захотелось еще больше, чем еды. Сам не заметил, как опустошил вместительную флягу из горлянки, в которой было живительной влаги больше литра. Уф, выдохнул я спустя четверть часа. Живот был набит до упора, но даже так чувство голода полностью не ушло. Слишком оголодал за то время, пока валялся без чувств. Повезло, что ко мне никто не забрался и не перекусил моей тушкой. Победив голод с жаждой, я наконец-то решил осмотреть свои раны. Вспомнил про них только сейчас. На штанах и рубахе остались крупные и заскорузлые пятна от крови и гноя, насквозь пропитавшие повязки и испачкавшие одежду. Возиться с размачиванием не стал. Сначала пощупал места, где меня исполосовали когти демона. Боли не было. И тогда я срезал ножом самостоятельно сделанные из холста бинты. Под ними ран не осталось, только неровные и некрасивые шрамы. Особенно был огромен тот, что на бедре, но на красоту мне было плевать, тем более что рано или поздно регенерация из амулетов уберет их. Убедившись, что цел и здоров, я попытался прощупать амулеты, но не смог. Зато обе моих поделки читались в листе характеристик моей ступени возвышения, как надетые амулеты. Только после всех этих телодвижений я подвел итоги своей деятельности. Правильно ли я сделал, что пошел по следам демона днем и сразился с ним в его логове? Сейчас скажу, что нет, но и убегать не стоило. Нужно было попытаться поджечь логово, чтобы выгнать его наружу под солнечный свет с помощью огня и дыма, либо уморить ее там, задушить дымом. Что ж, на ошибках учиться. И мне повезло получить бесценный опыт, сохранив жизнь. Кстати, насчет опыта. Практически все трофеи и те марки, что набил на охоте до боя с Кикмарине, пришлось потратить на амулеты. Оставил только несколько жетонов, выпавших с демона. Это жетон с талантом аурного зрения, выпивание жизни и все жетоны их усиливающие. После проверки оказалось, что безопасно могу использовать только талант со зрением. А вот про нечистое поглощение жизни система возвышения предупредила, что есть невысокий шанс получить необратимые изменения организма с последующим перерождением в тварь черной ветви. Стать таким же, как ночное существо с гнилой ядовитой кровью. Боже упаси, жетоны с этим навыком и усилением я разобрал на обычные марки, получив больше сотни единиц. А вот второй трофейный талант я изучил на следующий день, после чего поднял его еще на 4 единицы с помощью жетонов-усилителей. Плохо было то, что навык оказался активным. За каждую минуту использования он потреблял 5 единиц магической энергии. Ступень возвышения – 10, сила – 8, телосложение – 9, ловкость – 8. Привлекательность – 3, боевой кнут – 8, ментальный щит – 9, гибкий скелет – 8, стальной скелет – 3, тихий шаг – 5, выносливость – 5, сильный удар ногами – 3, регенерация – 10, мимикрия – 6, ориентирование под землей – 8, легкий скелет – 3, легкие арбалеты – 8. Артефакторика. 9. Пси-артефактная ковка. 9. Чтение следов. 3. Защита. 10. Рудознатец. 10. Ночное зрение. 5. Ночное аурное видение. 5. Когда я его активировал, то все вокруг кардинально изменилось. Каждое дерево, каждая палка, камень, пень и травинка обзавелись яркой внутренней искрой, от которой тянулись туманные нити, которые образовывали контур предмета. У многих представителей флоры искра находилась под землей, в корне. Изменившаяся картина немного напоминала то состояние, в котором оказывался всем известный хоббит, когда надевал на палец кольцо темного властелина. С непривычки это очень сильно било по сознанию. Еще сыграл тот фактор, что я использовал навык хоть и в своей пещерке, но белым днем. Света внутрь попадало достаточно, чтобы там хорошо работало и обычное дневное зрение. Нужно будет протестировать талант глубокой ночью или в подземелье. Восстановившись после ран, я отправился за своими вещами. Несмотря на прорехи от когтей твари и кровь, бросать их не хотел. Они были слишком хорошие и дорогие, чтобы так поступить. В этом мире просто так нельзя взять и сходить в магазин за шмотками. А уж про обувь и вовсе молчу. Зато, чтобы тебе по ноге стачали хорошие сапоги, нужно отсыпать нехилую жменю марок. Мерзкий запах я ощутил метров за 20 до выворотня, под которым бросил позавчера одежду с обувью. А когда дошел до него, то меня от него замутило. Несмотря на это, я все еще питал надежду отмыть свое добро, чтобы потом залатать. Да вот только делал это зря. При попытке палкой подцепить вещи, те стали расползаться. Сложись впечатление, что они тут не третий день лежат на мхе, а год кисли в сырой земле. К слову сказать, мох и трава под ними и рядом погибли и сейчас были черного цвета от гнили, что их пожирало. Тьфу, я плюнул на горку вещей, за которых в поселке заплатил немало. Одни растраты с этим рейдом. Вещи решил сжечь во избежание. Да всякого. Мало ли что тут зародится под воздействием тухлой крови черновиткового создания. Натаскал сушняка, полил его немного горючим маслом и подпалил. Потом почти 2 часа следил за тем, чтобы огонь не погас и не перекинулся на выворотень и дальше на окрестные деревья. Еще был страх, что дымом привлеку незваных гостей. К счастью, повезло, что тот оказался совсем жидким благодаря сухому хворосту. Правда, при этом он был черным, какой бывает при сгорании бересты. Дальше что я сделал? Направился к логову низшей кикимарине. Там меня ждала тушка твари, из которой я планировал вырезать несколько костей. Вдруг они тоже окажутся хорошими материалами для создания амулетов и иных зачарованных предметов. Сам не смогу использовать, так другим продам. А еще там остались камни из ручья. Мне совсем не хотелось терять результат своих трудов за несколько дней. Когда оказался рядом с мертвым оврагом, то не смог в него спуститься. Из логова демона перло такое зловоние, что я с трудом удержал еду в желудке. Вонь проходила даже через маску из ткани с пахучими травами. Простояв меньше минуты на краю оврага, я опрометью бросился прочь. Отвратительный запах меня преследовал еще долго. Только скинув одежду и натерев ее духмяными растениями и корой белого дуба, а еще умывшись и прополоскав рот и нос водой, я смог избавиться от него. Что ж, оброненные кристаллы для меня теперь уже по-настоящему потеряны. Навсегда. Чтобы не возвращаться в поселок с пустыми руками, придется еще задержаться у ручья, чтобы набрать новых камней для будущих амулетов. Глава 23. Треск кустов я услышал задолго до того, как увидел того, кто был источником этих звуков. Зная, что в этом мире даже мелкое и неопасное с виду животное может представлять смертельную угрозу, я решил обойти шумное место. Отвернув вправо, прошел сотню метров, когда вдруг шум внезапно усилился. К треску добавился визг и хрип, а потом на меня вылетело стадо лесных кабанов. Штук 5 крупных свиней или хряков с крупными желтоватыми клыками, торчащими вверх, как кинжалы, и 2 десятка мелких поросят, парочка которых еще не до конца избавилась от полосатости. Один из крупных зверей при виде меня изменил направление бега и бросился в мою сторону. То ли хотел пугнуть, то ли всерьез напал. Не собираясь разбираться, я вскинул арбалет и отправил в агрессивного пятачка тяжелую стрелу. «Ц-ц», досадливо цыкнул я, когда болт пролетел по касательной, пробив ухо и распоров шкуру кабану. Животное разъяренно завизжало и прибавило скорости. Я убрал оружие в хранилище, развернулся и задал стрекача к ближайшему дереву. Благодаря повышенным талантам смог забежать по стволу метра на полтора и дотянуться до нижней толстой ветви. Ухватился за нее, рывком подтянулся и через мгновение оказался в безопасности. Между тем на полянке появилось новое действующее лицо. Им оказался крупный зверь, размером с кавказскую овчарку и столь же сильно заросший шерстью с крупной острой мордой. Он немного напоминал тощего медведя и куницу, что ли. А еще мне показалось, что я похожее существо где-то видел, и как бы даже не в своем родном мире. Недомедведь в несколько прыжков догнал кабанье стадо, уже почти полностью успевшие скрыться в зарослях справа от меня, и в прыжке подмял под себя одного из мелких поросят. Тот истошно завизжал и быстро затих, когда крупные зубы хищника сомкнулись на его шее. Прочие кабаны не сделали никакой попытки отбить одного из своих, кроме кабана, которому я попортил шкурку. Потеряв меня и явно одурев от ярости и боли, от запаха собственной свежей крови, свинь резво развернулся и, не издавая ни единого звука, метнулся на врага. Тот же оказался сильно занят свежей добычей, что еще подергивалось, и не успел среагировать на нападение. Удар мощным вытянутым рылом с парой крупных прямых клыков был страшен. Недомедведя подкинуло в воздух на добрый метр. Как только он упал на землю, сразу последовала новая атака. Оба зверя закружились друг перед другом. Кабан бросался на хищника, тот ловко уворачивался и пытался в ответ контратаковать. При этом я хорошо видел, что охотнику на пятачков приходится несладко. Самая первая и самая удачная атака тяжело обошлась ему. Наверное, в другой ситуации он бы просто удрал от кабана, но сейчас не мог из-за тяжелой травмы, боялся, что разъяренный сикач легко догонит его и задавит. Я невольно засмотрелся на эту драку. Потом спохватился и вытащил арбалет, перезарядил его и стал выцеливать недомедведя. Мне он показался куда опаснее кабана. У того хотя бы нет могучих когтей, с помощью которых можно легко забраться на дерево. Щелк. Подгадав момент, я спустил тетиву. Болт ударил хищника в заднюю лапу, насквозь пробив ее. Замедлившегося и отвлекшегося на мгновение врага тут же подловил сикач, повторив свой первый удар рылом. Каким чудом сумел увернуться его соперник, не знаю, не смог рассмотреть, несмотря на все таланты и улучшенный организм. Мало того, недомедведь еще и ударил сам в ответ. Его левая передняя лапа стремительно прошлась по свинскому животу. Во время следующего рывка кабана у него из раны вывалились кишки. Несмотря на смертельную рану, схватку сикач заканчивать не собирался. Казалось, что волочащиеся по земле внутренности его совсем не беспокоит. Он с все той же яростью и прытью наседал на хищника. Щелк. Второе попадание вышло в разы лучше. Болт ударил зверя в спину рядом с лопаткой и глубоко вошел в тело. Держать удар хищник не мог, в отличие от кабана с его наплевательской стойкостью к смерти. Как-то забулькав-зафырков, он припал к земле, на пару секунд превратившись в неподвижную цель. И сикач этим воспользовался на все 100. Он буквально превратился в живую молнию, ударившую костяными кинжалами в шею недомедведя. 1-1, мысленно прокомментировал я бросок любителя желудей и трюфелей. Своими клыками он располосовал шею противника так глубоко, что разорвал все крупные сосуды, имевшиеся там. Находясь в 20 метрах от схватки животных, я отлично видел, как фонтаном брызнула кровь вверх и ручьем на землю из артерии крупных вен. Хищник слабо дернулся и обмяк. Наблюдение за дракой не мешало мне перезаряжать оружие. Свою следующую стрелу я подарил кабану, который продолжал бить клыками безвольное тело второго зверя. Щелк. Болт вошел почти по самое оперение в правый бок между ребер. Кабан сдавленно взвизгнул в который раз и с еще большей яростью принялся терзать недомедведя. Один из его ударов стал последним для того. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви чищебной росомахи. Вы получаете 3 больших марки общего развития, 24 средних марки общего развития, 72 крошечных марки общего развития, 2 малых марки усиления навыка втягивающие когти, 2 малых марки усиления навыка острое обоняние, 1 малую марку усиления навыка преследование врага, 1 жетон с навыком втягивающие когти, 1 жетон с навыком острое обоняние, 1 жетон с навыком преследование врага. Росомаха, значит, ну, точно. То-то мне показалось тварюшка знакомой. Прочитав название убитого зверя, я вспомнил, что видел похожего еще на земле в одной из передач в интернете про охотников. Там еще делался акцент на безграничной мстительности этого животного. Росомаха способна преследовать обидчика днями и на сотни километров, дожидаясь момента, чтобы напасть и поставить точку в противостоянии. Перед людьми у нее нет никакого пиетета. Охотник, ранивший зверя, может сам стать целью охоты, если рана позволит росомахе преследование. Кстати, получается так, что это уже вторая росомаха на моем счету. Чтобы угомонить кабана, мне пришлось всадить в него еще две стрелы из арбалета. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 9 больших марок общего развития, 74 средних марки общего развития, 152 крошечных марки общего развития, 2 малых марки усиления навыка распарывающий удар клыками, 2 малых марки усиления навыка острое обоняние, 1 малую марку усиления навыка защитный подкожный жир, 1 жетон с навыком распарывающий удар клыками, 1 жетон с навыком острое обоняние, 1 жетон с навыком защитный подкожный жир. С кабана трофеев досталось куда больше. Скорее всего, это случилось из-за того, что он принял участие в избиении росомахи и нанес ей последний удар, забрав часть марок и жетонов, которые в ином случае перепали бы мне. Но в итоге все равно все оказалось у меня. Оставлять туши я не стал. Если с росомахи взять почти ничего было нельзя, то вот с кабана наоборот. В первую очередь проверил клыки и когти у хищника, потом у копытного. Увы, но они оказались мусором. Оставалось довольствоваться мясом и требухой. Взял даже кишки, только распустил их, чтобы выбросить все дерьмо, что там имелось. Промыл и чуть присолил, как и все мясо. Из этого ливера в поселке потом кухарки наделают кучу блюд. Я в накладе не останусь. Не продам за марки, так получу бесплатные завтраки и обеды. Тем более мне же не тащить все это на собственном горбу. Вся добыча отлично поместится в инвентарь, главное донести до того, как портиться начнет. С поросенком, придушенным росомахой, я поступил так же. Когда уже почти закончил возиться с мясом, услышал подозрительный шум неподалеку в зарослях. Бросил нож с мясом и схватился за арбалет. «Эй, не стреляй, это Харн!» — раздался знакомый голос. Потом зашуршало громче, зашевелились ветки высоких кустов, и на полянку вышли двое мужчин. Оба были мне знакомы. Гости, напугавшие меня, оказались охотниками из поселка. Не хотели напугать, Иван, сказал мне Харн. Думали, что ты нас не услышал. А ты вон какой прыткий оказался, добавил вслед за ним. А я думал, что какой-то хищник на кровь пришел. Уже хотел стрелять, но вы вовремя подали голос, ответил я им. Мужчины с интересом посмотрели на выброшенные мной кабаньи останки и росомаху. Последняя была практически целая, в отличие от свина. От него осталась только драная шкура и кости. Голову я уже давно отправил в инвентарь. Сейчас остались только немного кишок, которые требовалось промыть. Росомаху тоже будешь брать? Поинтересовался у меня Харн. Нет, нужна? Да взяли бы, если не нужна, добавил его напарник. Берите. За это помогите до конца с кабаном разобраться. Конечно, поможем, обрадовался Харн. Втроем мы управились с добычей минут за 10. Я и Харн чистили кабаньи кишки, а второй поселковый охотник возился с росомахой. Он не только снял с нее побитую шкуру, но и принялся разделывать тушку на куски. «Собакам или свиньям пойдет», — пояснил он в ответ на мой вопрос. «А то и какой-нибудь кухарке продам из тех, кто готовит дешевую жратву. У нас охота не задалась вчера и сегодня, уже думали, что с пустыми руками придется возвращаться. Теперь хоть есть что показать». «Понятно, ты в следующий раз тоже не бросай столько мяса», — сказал вслед за товарищем Харн. «Если есть куда положить, то все тащи в поселок, там всякое возьмут, лишь бы не тухлое. Если сам не знаешь, кому отдать, то меня или Ассика спроси, мы подскажем за пяток марок». «Хорошо, втроем идти оказалось быстрее и проще. Охотники знали окрестности, как свои 5 пальцев, провели меня по своим тропкам, чем изрядно сократили путь в поселок. Я уже думал, что ты ушел от нас или сгинул в лесах, сказал мне управляющий, когда наша троица прошла через ворота. Он стоял недалеко от них и о чем-то разговаривал с двумя женщинами. Зайди ко мне сегодня вечером или завтра до полудня, есть о чем поговорить. Хорошо, зайду, пообещал я. Сегодня вряд ли получится, только завтра. Пусть так, буду ждать. Кивнул он и продолжил разговор со своими собеседницами. Глава 24. Все мясо с ливером я продал своей кухарке, у которой постоянно столуюсь. Отдал за 60 марок и возможность есть бесплатно. Она моему подарку, подарок и есть за такую-то цену, сильно обрадовалась. Пообещал и дальше приносить ей мясо, если случится оказия с ним. «Алла, я, можешь прямо сейчас поджарить пару кусков покрупнее?» Попросил я ее после расчета. «Конечно, «Конечно», — быстро сказала она, — «немножко подожди и все будет готово. Или хочешь, то могу жареной рыбы дать с хлебом». Утром готовила все. Было видно, что сейчас готовить ей совсем не хочется. Или было жалко свежатины, уже в мыслях нашла, куда ее пристроить с выгодой для себя. «Хочу мясо», — улыбнулся я ей. «Не зря же я его пер на своем горбу столько времени. Мясо, значит мясо. Тогда жди». Были подозрения, что или куски окажутся не столь большими, как хотелось бы мне, или они окажутся с жилами и костями для веса и размера. Но кухарка оказалась лучше, чем я про нее думал. Принесла мне на деревянной тарелке два внушительных и сочных шмата жареной кабанятины, с которых стекал обжигающий сок. В ее доме я и умял их. С недавних пор голод приходил ко мне намного быстрее и был сильнее, чем до момента имплантации амулетов в тело. Еще раз поблагодарив женщину за еду, я попрощался с ней и отправился в свой барак. Сообщил его коменданту о своем возвращении, после чего отправился в баню. Там отдал грязные вещи в стирку и надолго застрял в умывальной парной. Небывалое блаженство – это после долгих дней в поле сменить одежду и белье на новое, отмыться до скрипа в горячей воде с мылом и не думать о безопасности. Под конец водных процедур мысли свернули на тему женской ласки. Организм воспрянул, расслабился после баньки и вкусного мяса. Ему захотелось кое-чего еще, и я знал, где это кое-что получить. В конце концов, мой рейд за камнями для артефакторики увенчался успехом, несмотря на все неприятности. Плюс встреча с росомахой и кабаном дала мне достаточно марок, чтобы выбрать самую симпатичную дамочку с низкой социальной ответственностью в поселке, а то и двух. Эти мысли меня так увлекли, что когда меня окликнул кто-то на улице после выхода из бани, я с первого раза не среагировал. «Да стой ты, не слышишь меня, что ли?» «Что?» Встрепенулся я и обернулся в сторону говорившего. Это был бородатый мужчина в обычной одежде охотника. Я его не знал, и даже мельком не видел в поселении до этого дня. «Говорю, это ты, Иван?» «Ну, я». «Итрин просил тебя найти и передать, что хочет с тобой встретиться», — сказал незнакомец.